Объявление на столбах. Недавно услышал я об одном подростке, и он никак не уходит из памяти. Хотя случай самый, к несчастью нашему, обычный. Его родители жили немирно друг с другом, ссорились, дело шло к разводу. Мальчик любил родителей и очень до слез страдал от их ссор. Но и это их не вразумляло. Наедине с каждым мальчик просил их помириться, но и отец, и мать говорили друг о друге плохо, а мальчика старались завлечь на свою сторону. «Ты еще не знаешь, какой он подлец», — говорила мать, а отец называл ее дурой. А вскоре уже и при нем они всячески обзывали друг друга, не стесняясь выражения. О размене их квартиры они говорили как о деле решенном. Оба уверяли, что мальчик ни в чем не пострадает. Как была у него тут отдельная комната, так и будет. С кем бы он ни жил, и что он всегда сможет ходить к любому из них. Они найдут варианты размена в своем районе, не станут обращаться в газету, а расклеят объявления сами на ближайших улицах. Однажды вечером мать пришла с работы и принесла стопку желтых листочков с напечатанными на них объявлениями о размене квартиры. Велела отцу немедленно идти и их расклеивать. И клей вручила, и кисточку. Отец тут же надернул плащ, схватил берет и вышел. «А ты спать!» — закричала мать на сына. Они жили на первом этаже. Мальчик ушел в свою комнату, открыл окно и тихонько вылез. И как был, в одной рубашке побежал за отцом, но не стал уговаривать его не расклеивать объявление. Он понимал, что отец не послушает, а крался, прячась сзади, и следил. Замечал, на каком столбе или заборе, или на остановке отец прилеплял желтые бумажки, выжидал время, подбегал к ним и срывал. С ненавистью комкал объявление, рвал, швырял в урны, топтал ногами, как какого-то гада, или бросал в лужи к низу текстом, чтобы никто даже и не смог прочесть объявление. Также незаметно вернулся в дом. Наутро затемпературил, кашлял. С ним родители сидели по очереди. Он заметил, что они перестали ругаться. Когда звонил телефон, снимали трубку, ожидая, что будут спрашивать о размене квартиры, но нет, никто не спрашивал. Мальчик специально не принимал лекарства, прятал их, а потом выбрасывал. Но все равно через неделю температура выровнялась, врачиха сказала, что завтра можно в школу. Он подождал вечером, когда родители уснут, разделся до майки и трусов и открыл окно. И стоял на сквозняке так долго, что сквозняк и они почувствовали. Первое что-то заподозрила мама и пришла в комнату сына. Позвала отца. Мальчику стало плохо. Он рвался и кричал, что все равно будет болеть, что пусть умрет, но не надо разменивать квартиру, не надо расходиться. Его прямо било в приступе рыданий. «Вам никто не позвонит!» — кричал он. «Я все равно сорву все объявления. Зачем вы так? Зачем? Тогда зачем я у вас? Тогда вы все врали, да? Врали, что будет сестричка, что в деревню все вместе поедем. Врали! Эх вы!» И вот тогда только его родители что-то поняли. Но дальше я не знаю. Не знаю и врать не хочу. Но то, что маленький отрок был умнее своих родителей, это точно. Ведь сходились они по любви. Ведь такой умный и красивый сын не мог быть рожден не по любви. Если что-то потом и произошло у них в отношениях, это же было не смертельно. Если уж даже сам Господь прощает грехи, то почему мы не можем прощать друг другу обиды? Особенно ради детей.